Это Неман. По нему проходит граница. Этот берег наш, на другом чужая земля. И там столько вооруженных людей! Бьют барабаны, музыка играет, и золотые пуговицы блестят. Солдаты эти, кажется, не знают, что впереди война, а не парад. Думают, у них все так просто получится. Рано радуются. Да, рановато. Но до сих пор победы доставались им довольно легко. Страны в Европе маленькие. Как только войска Наполеона вступали на чужую землю, прямо рядом с границей происходило самое главное генеральное сражение. Французы разбивали противника, и Наполеон заключал мир. Но на своих условиях. На каких? Побежденная страна снабжает Наполеона всем необходимым, а ее армия становится частью французской армии. Неужели он думал, что и с огромной Россией так получится? Император Франции был очень уверен в себе. Ведь до сих пор все получалось так, как он хотел. В его войске, которое подошло к нашей границе, больше 600 тысяч человек. Но только половина из них французы. Остальные – солдаты из подчинившихся ему стран. Италии, Испании, Германии, Пруссии, Польши. Наполеон называл свою армию «Великая армия». И она вот-вот нападет на Россию. Дядя Кузя, где же наши войска? Ведь у нас наверняка тоже есть большая и сильная армия. Есть, не меньше, чем у Наполеона, и очень храбрая. Русские солдаты всегда славились своим мужеством, стойкостью в бою, находчивостью и, самое главное, любовью к родине. Много раз в самых тяжелых сражениях наша армия доказывала непобедимость русского оружия. А Наполеон про это не знал? Знал, конечно. Но хитрый французский полководец выбрал подходящий момент. На западной границе у нас в это время было в 3 раза меньше воинов, чем у него. А где же все остальные? Часть охраняет другие границы, часть на юге. Там только месяц назад закончилась русско-турецкая война. А часть уже несколько лет сражается на Кавказе в русско-персидской войне. Ничего себе! Одна война только-только закончилась, вторая продолжается, а тут третья. Дядя Кузя, по-моему, в такое время нам нужно быть рядом с нашими войсками. Согласен. Наша цель – дорога, которая ведет от западной границы к древнему русскому городу Смоленску. 21 июля 1812 года.